а девочка неуклюже поднялась, слепо вертя головой и полностью потеряв к нему интерес. Ее ноги подкашивались, она странно раскачивалась, словно пьяная. Ее глаза закатились, а из открытого рта стекала слюна, вперемешку с кровью. Ее левая рука до локтя была в крови, она густо текла к ее пальцам, капая с них на пол. Ее пустой взгляд, из-за закатившихся глаз, остановился на мне и скользнул дальше. Она меня не заметила, хотя я стояла всего в 2-3 метрах. Люди превращаются в монстров, нападают на других людей и, совсем как в кино, укушенный парень, лежащий в собственной крови, он вдруг весь кривясь встал и, покачиваясь, стучась плечом о стенку, спотыкаясь, пошел в сторону вопли и ужаса. Я подавила в себе страх, ступор прошел, это не сон, не кошмар. А значит, сначала нужно выяснить, что происходит, узнать причину, способы борьбы и уточнить, насколько глобальна опасность. Паника меня убьет, значит, я должна убить панику. Раз они меня не видят, значит, надо двигаться, избегая близкого контакта. Крики несутся со всех сторон, внезапно заработали репродукторы. Срочное сообщение. Общая эвакуация школы. Всем учащимся и учителям немедленно покинуть школу. Повторяю, всем немедленно покинуть школу. Замершая в проходе девочка-монстр дернула головой в сторону источника звука под потолком, после чего, заваливаясь то на один бок, то на другой, развернувшись, потопала в противоположную от меня сторону. А динамики, издав скрежещущий звук, загудели, словно микрофон ударили или уронили. На всю школу раздался крик: «Нет, прекратите! Не трогайте меня! Нет! Помогите! Я умираю!» И вот тут криков стало не просто много. Казалось, вся школа превратилась в один сплошной крик. Ученики, потеряв всякое подобие порядка, давя и топча друг друга, бросились к дверям, к лестницам. Хмыкнув, я сделала шаг назад и скрылась внутри клубного додзи. Мимо проносились ученики, у одного класса шел урок в спортзале, у второго на улице. Так что сейчас паника охватила все пространство школы. Остановить ее я не в силах, значит, нужно переждать. Я терпеливо ждала, размышляя, как мне поступить. Броситься, очертя голову, в схватку нельзя, погибну. В одиночку вырваться из школы мне не представлялось возможным. Требовалось найти других выживших, тогда будет шанс. Я прогнала все мысли об отце, он в другой стране, я не смогу помочь ему, а он мне. Отревожить свое сердце. Крики немного поутихли, то тут, то там слышались возгласы, полные ужаса, но они раздавались все реже. Снова распахнула дверь и вышла в коридор. Первым делом, нужно добраться до учительской, там телефон, можно позвонить в полицию, там могут быть взрослые, что собрали вокруг себя учеников. По пути, если будет возможность, попытаюсь спасти тех, кого возможно спасти. Двигаясь быстрым шагом, стараясь ступать осторожно, дабы не шуметь, я пробиралась по школьным коридорам. Одиночных монстров избегала, проскакивая рядом с ними, не давая им времени наброситься на себя. Тех, что мешали, расталкивала, сбивая с ног, так эффективнее, чем уничтожать каждого. Школьный лазарет был по пути, раздавшийся шум привлек мое внимание. Школьную медсестру Марикову Шизуку знали все. Она неизменно привлекала к себе внимание как парней, так и мужской часть преподавателей. А еще она хорошо справлялась со своими обязанностями медсестры. Некоторые парни специально получали травму, чтобы она о них позаботилась. Осторожно приблизившись, я увидела испуганно прижимающую к груди сумочку Марикову и старшеклассника, пытающегося ее спасти, отталкивающего сразу 3 монстров с помощью медицинского штатива. Стеклянные двери разбиты, еще один труп монстра у кушетки с раздробленной головой. Мгновение, которое ушло у меня на оценку обстановки, стало роковым для того парня. Их совместных усилий оказалось достаточно, чтобы прорваться через его защиту. Один из мертвецов навалился на него, повалив на пол, двое других направились к вскрикнувшей Марикове. Тут пришлось применить Бакин в полную силу. 2 быстрых взмаха и удара в основание черепа, деревянный клинок окрасился кровью и 2 тела легли на пол. Третий, приподнявшись, оторвался от плеча парня, его рот в крови. Я боковым ударом ноги сбросила его с парня, но уже поздно, он его укусил. Резкий удар, ногой в грудь, и монстр, попытавшись подняться, отлетев, разбил спиной стеклянные дверцы медицинского шкафа. Наружу посыпались его содержимое, акцентированный удар острием в височную кость, уничтожен. Ученик, кашляя кровью, отполз назад, прислонился спиной к дверце шкафчика, снова закашлялся. Я увидела в его глазах трепет и восхищение, неоднократно встречала эти взгляды в коридорах школы и отцовском додзе, но помимо них также страх и боль, и это я тоже видела. Я глава клуба кендо, Бусуджима Саика, представилась я. Назови свое имя, Ишикадзу. Сплюнув вязкую кровь, хрипло проговорил он, слабо и быстро дыша. Ты отважно сражался, защищая медсестру Марикову, сказала я, чувствуя тяжесть в груди. Поспи я немного раньше. У тебя сердце благородного воина, ты ведь уже знаешь, что будет после укуса. Хочешь, чтобы друзья и родители увидели тебя таким? Выбор за тобой. Умереть воином, или переродиться убийцей. Лучше убейте меня. Прикрывая глаза, обреченно выдохнул он, изобразив улыбку. Тогда я переступила черту, еще не осознавая этого. Тогда я оборвала жизнь человека, не монстра. Он еще не успел стать им, но я сделала это. Я не считаю, что тот поступок был неверным. Лично для меня это было бы куда как лучшим исходом. Лучше умереть, чем стать монстром. Экстра. Повсайка. Часть 2. Тот день перевернул мой мир дважды. Мы с медсестрой Мариковой добрались до учительской. Около нее два ученика отбивались от мертвецов, и еще четверо пришли им на выручку. Я тоже решила не стоять в стороне и бросилась в бой. Именно тогда иностранец обратил на себя мое внимание первый раз. Два резких, разрывающих уши выстрела раздались в коридоре школы. Мое сердце в тревоге сжалось, думала, что сейчас сюда бросятся все мертвецы. Но гулкое эхо прокатилось по коридорам, отражаясь от стен, не дав им определить точное место. И самое главное, огнестрельное оружие в школе. Последовавшая следом небольшая истерика невысокой, розово-волосой девушки ненадолго отвлекла мое внимание от него. Такагисе, лучшая ученица среди младших классов. В учебе она без сомнения могла бы быть моей соперницей, если бы мы учились на одной параллели. Во время краткого периода знакомства он шокировал меня снова. Я помню, как остановился мой взгляд на его руке, когда непостижимым образом бутылка исчезла. Помню, как Такаги, фыркнув, произнесла с явным недоверием в голосе: «Фокусы, если ты так пытаешься разрядить обстановку, то прекращай». Я окаменела, смотрела не моргая. Вижу, как Такаги недоверчиво кривит губы. Он уверенно что-то говорит. В следующее мгновение исчез стул. Это точно не фокусы. Значит, правда. Или же безумная шутка. Весь мир сошел с ума. Почему бы не сойти с ума и отличному фокуснику? Но я сама смотрела, отслеживая каждое его движение. В поединке клинок способен вспороть горло за мгновение, пока человек моргает. Я уверена, заметила бы движение, любое. Связан ли он с ожившими мертвецами? Я начала наблюдать за ним. Он говорит, что здесь, чтобы защитить нас, но так ли это? Он явно уверен в своих действиях, постоянно отслеживает обстановку. Он утверждал, что здесь всего около суток, но заранее знал о том, что случится. Все это было страшно подозрительно и заняло мои мысли на некоторое время. Но вскоре пришла пора действовать, и он снова удивил меня, передав свой пистолет нескладному парню, слишком грузно сложенному, но сумевшего проявить себя. Он сумел пережить начало эпидемии, а учитывая, что с таким телосложением он не бегун, то значит, его навыки чего-то стоят. Уже через час мы разделимся, я на всю ночь потеряю его из виду. Но все это время он заражал меня уверенностью, ему можно доверять. Инструкции, что он дал мне и Такаги, отданный пистолет, заставили задуматься об еще одном очевидном факте. Он что-то знал о нас. Он может видеть будущее, или может быть он гений, что способен просчитать все на 1000 шагов вперед. Ответ на этот вопрос был не менее удивителен для меня, как появление монстров и его признание, кто он и зачем здесь. Ночь, проведенная с Шидо в одном автобусе, подтвердила мои мысли, что Олег знал, о чем говорит. Он в самом деле погубит учеников. Не потому что идиот, вовсе нет. Ему просто плевать на них, его цель – выжить самостоятельно, подгрести под себя всех, кого он может использовать в своих интересах и отбросить в сторону, как бесполезный мусор. Самое мерзкое, многие из учеников и учениц смотрели ему в рот. Разговор с Такаги и Хирана позволили мне узнать, что подозрения, которые заронил о себе пришелец, терзают не только меня. Мы сошлись на том, что он знает будущее. Посмотрим, что он скажет и как оно будет на самом деле. Камура на мотоцикле, и он, за рулем автомобиля, эффектно и вовремя появились на мосту. Они спасли положение, в котором мы оказались. Мы были в полуокружении монстров, которых я уже начала называть вслед за Хирана зомби. После того, как мы покинули автобус, нам повезло, Шум, создаваемый пробкой, отвлек на себя внимание монстров, и мы смогли добраться до моста. И вот тут уже все пошло наперекосяк. Мертвецы, привлекаемые звуками с противоположной стороны моста, за скрытой домами пробкой, тянулись по нему мелкими группами. Мы выждали немного, понаблюдав за ними, и так как время встречи потихоньку уходило, решили перебежать мост между двумя группами. Одна из них покинула мост, вторая была в его начале. Как оказалось, из-за того, что бойцов в нашей группе было только двое, я и Хирана, мы не смогли достаточно быстро уничтожить мертвецов на мосту и проскочить его. Завязался бой, так как половина людей были не способны эффективно защитить себя, мы не могли броситься вперед, приходилось держаться рядом с ними. На шум начали возвращаться прошедшие мост мертвецы, оставленные у нас за спиной. Появись Олег и Камура позже, и возможно не все смогли бы уцелеть. При этом он опять удивил, дважды, сначала магией, выстрелом из руки он сжег мертвеца изнутри, а после раздав еду и напитки, появившиеся в его руках из ниоткуда. И это не считая оружия и двух револьверов, что оказались у ребят. Он явно не соврал в том, что находится здесь для того, чтобы мы не погибли. Если бы хотел нас убить, у него была возможность убить Миямото, Камура и Иго, пока мы были разделены. Но он даже пистолет отдал Хирана. И с ним он мог убить нас еще в школе. Возможно, он не говорит о всех целях, но зла точно не желает, практически уверенно. Уже к полудню пешком добрались к дому подруги Мариковы. Первым делом поспешили смыть с себя кровь и пот. Ванну мы с девушками заняли первыми. Парни же начали обыскивать дом. Марикова и Миямото залезли в ванную. Мы же с Такаги использовали душ, чтобы помыть головы. У нас длинные волосы, за ними нужен тщательный уход. Миямото непрерывно болтала, рассказывая о прошедшей ночи. Мы с Такаги внимательно ее слушали. И она, и я молчали. Не знаю, что крутилось в ее голове. В моей была одна мысль. Он был с ними, чтобы спасти их, или кого-то из них, того, кто должен был погибнуть. Я была практически уверена в этом. Он явно не хотел раскрывать причины. Колебался, размышляя, пообещав нам все рассказать, как только мы доберемся до безопасного места. И теперь я готовилась узнать правду. Ночь в автобусе с Шида была бессонной, а учитывая, сколько событий произошло, я чувствовала, как отпускает напряжение, сковавшие мои мышцы. Но спать еще рано, нужно будет выслушать его. Поэтому, чтобы отвлечься и заняться делом, предложила приготовить обед. Девушки с явным облегчением уступили мне это право. Марикова забросила нашу одежду в стиральную машину. Чувствовалось, что в этом доме она бывала не раз. Возможно, она была очень близка со своей подругой. Проблема возникла там, где мы ее не ждали. На меня не нашлось подходящей одежды. Ее вообще было очень мало в доме, не считая нижнего белья. Я надела новые трусики из ее запасов. Думаю, она меня простит, если, конечно, еще жива. Бюстгальтер оказался мне мал и слишком сильно сжимал грудь. Сцепив зубы, я перебирала полупрозрачные шелковые пеньюары. Проще уж прикрыться фартуком, спереди сквозь него хотя бы ничего не видно. Конечно, со спины я буду выглядеть достаточно вызывающе, впрочем, мне нечего стыдиться. Вариант или такой, или расхаживать в явно эротичном белье, выберу все же фартук. Пришла очередь мыться у парней. Я слышала довольно звонкий голос Миямото наверху и ее смех. Она много дурачилась в ванной, явно выпуская пар, приставая к Марикове и Такаги. Моя репутация держала ее на расстоянии, и после того, что случилось, парни на кухню не лезли. Поэтому, успокоившись, я отрешилась от мыслей, что меня кто-то увидит в таком виде, и занялась готовкой. Приготовить еду на 10 человек не сложнее, чем на одного, нужно просто всего больше. С продуктами никаких проблем не оказалось, электричество еще работает, холодильник полон. Что именно готовить, я особо не размышляла. Первыми в дело пошли овощи и грибы, следом рыба и рис. Я увлеклась готовкой, вскоре все конфорки на плите уже были заняты. Приходилось следить, контролировать прожарку рыбы, перемешивать грибы, нарезать некоторые овощи, тот же лук. Я услышала его шаги, он ступал неспешно, но не скрываясь. Резко затих, встал в дверях, на гладкой поверхности вытяжки отразилось его лицо. Он помылся, смыв кровь, став выглядеть довольно прилично и привлекательно. Я заметила, что его взгляд прикипел к моей открытой пятой точке. Глубоко вдохнула воздуха, успокаивая свою совесть и стыд. Ни он, ни я не виноваты в том, что мне пришлось так одеться. Вполне возможно, что как только он узнает и поймет меня лучше, Он уже никогда не позволит себе смотреть на меня в таком ключе. Я быстро и плавно повернулась к нему лицом. Поймав момент, когда заметался его взгляд, легкий румянец проступил на его щеках, хотя он после ванны, но нет, вскоре они снова приняли ровный оттенок. Он с явным смущением отвел на мгновение глаза в сторону, и через мгновение, сумел все же справиться с волнением и посмотрел в мои глаза. «Ужасно выгляжу, правда?» Мои губы сами дрогнули в улыбку. Забавная реакция, я думала, он будет прятать взгляд, мямлить извинения. Постирала белье, а все, что было из вещей ее подруги, мне не подошло. «Неправда, выглядишь очень привлекательно», тут же с улыбкой ответил он. Я снова подавила чувство стыда и смущения, значит, ему понравилось, что он увидел. «Не стесняешься так ходить, это необходимость», ответила я почти честно, пожала плечами и добавила искренне. «К тому же все мужчины в доме сражались за наши жизни и делали все возможное, чтобы защитить нас. Мы вам очень благодарны, в частности, я благодарна тебе». Он снова смутился на мгновение, когда я поклонилась ему. Лишь через секунду сообразила, что он мог увидеть мою грудь. Он быстро справился с собой. Я же решила вести себя в соответствии со сказанными словами, не подав виду. Хотя и пришлось на мгновение укусить себя за щеку. «Можно уточнить, за что?» Совершенно спокойно спросил он, и я успокоилась окончательно. Он явно пытался узнать меня получше. Интересно, как он отреагирует, когда поймет, какая я. «Ты помог мне спасти Мегуми, ты вернул нам живыми Миямото и Гайкамура. Ты даже спас нас, когда приехал на машине и уничтожил значительную часть мертвецов», ответила я и поразилась, это ведь и вправду произошло. Он, вздохнув, кивнул, прислонившись к косяку и не проходя вглубь кухни. Его глаза пробегали по мне, надолго останавливаясь на моем лице и глазах, и я поймала себя на мысли, что сама подолгу смотрю в его глубокие глаза, темно-карие, в тени черные, как омут. «Ты сражалась и делала не меньше, спасибо, что прислушалась к моим словам», ответил он достаточно учтиво и совершенно неожиданно добавил, «можно мне обращаться к тебе по имени?» Я даже замерла на мгновение. Вот так просто, хотя отец говорил, что у иностранцев с этим проще. Что же, я думаю, сразу замечу, как изменится его отношение, когда он снова начнет называть меня по фамилии. Да, конечно, мои губы невольно расползлись в улыбке, но я снова взяла под контроль эмоции, не время растекаться. Когда это произойдет, это не будет ударом, сказала, покатав его имя на языке, первый слог идет не слишком обычно. Кстати, Олег, необычное имя. «Кажется, скандинавское», — сообщает он, хмыкнув. «В России много имен взято из других народов. Значит, он из России». Я почувствовала жгучее любопытство. Я не бывала за границей, в отличие от моего отца. Но тот посещал обычно Китай или Южную Корею. Хотя я участвовала в международных чемпионатах, проходивших на территории Японии, и даже сражалась в поединках с некоторыми иностранцами, но большинство из них были азиаты, и, кажется, некоторые были из Италии и Германии. «Ты знаешь, что оно значит?» – быстро спросила я, окидывая его взглядом. «В детстве мама говорила, но уже забыл», – говорит со смущенной улыбкой. «Жаль, приходится прервать на мгновение разговор, вернуться к плите, я быстро закидываю нарезанный лук в кастрюлю, начав тщательно все перемешивать. А твое?» – спрашивает он мне в спину, я закусила губу, со стыдом все же не так-то просто исправиться, он наверняка смотрит на мою... «Ведь смотрит же», я бросаю взгляд на отражение в вытяжке, «смотрит». «Ребенок», сдержав нервный смешок, отвечаю я, «безмятежный ребенок Бусуджима». «А», усмехнулся он, «папина дочка, значит». Я справилась со смущением. «Папина, определенно, он сделал меня той, кем я стала. Научил сражаться и побеждать. Научил постоянной концентрации. Единственное, чему он не научил, как укротить свое черное сердце». «Да». Как начало тренировки перестала ощущать себя безмятежным ребенком, скорее уж холодным, скаламбурила я над своей фамилией, но он, судя по серьезному выражению на лице, шутку все же не понял. Ну, для иностранца он и так здорово говорит, хотя Миямото говорила, что он постоянно над ней шутил, как только они немного побыли вместе. Жаль, мне, видимо, не светит. У нас семейное дело, свое додзе, мы передаем искусство меча из поколения в поколение. Обычно по мужской линии, но, так вышло, что осталась только я. «Поэтому ты первый меч в стране?» – спросил он, безо всякого эпатажа, словно уже выяснил это. Но он говорил, что появился здесь за день до вспышки, Так откуда узнал? Или Миемота болтала? Да, я должна буду, была должна возглавить его, произнесла я, вернувшись к кастрюле. В голове начали роиться мысли. Ничего, скоро мы поговорим, и если он не солжет, то я узнаю, откуда он о нас знает. Прости за наглый вопрос. Ты встречалась с кем-нибудь? Ну, до того, как все это началось, внезапно спрашивает он, вынудив меня растеряться. Нет, не получилось, быстро произношу я, пытаясь собраться с мыслями. Он мною заинтересовался, это из-за моего внешнего вида. Надеюсь, что нет. Странно, я думал, к тебе постоянно подкатывали, неужели не нашлось кого-то, кто смог растопить твое сердце? Тем временем спрашивает он, повергая меня в еще большое смущение. Сказать ему, что меня боялись парни и потому даже не подходили. Смешно. Я со смехом оглянулась на него, откинув голову назад. Он смотрел на меня, мне в глаза, не отводя своих глаз. В груди невольно потеплело. Давно на меня не смотрели так, жаль, это не продлится долго. Но неужели он в самом деле подкатывает? Ты безусловно красива. Хочешь сказать, никто даже не пытался? Говорит он с явным задором, немного смущаясь от своих слов, и все же глядит мне в глаза. Ох, какой ты настырный, не давая вырваться смущению, ответила я, сказав ему полуправду. Пытались, но я шла на национальный чемпионат, лучшая в классе, плюс традиционное воспитание. Понятно, тебе было не до этого, кивает он, удовольствовавшись таким ответом. Ага, говорю я, вздыхая про себя. Жалеешь? С легкой улыбкой спрашивает он. Немного, теперь я уже никогда не смогу узнать, что упустила, произнесла я задумчиво, вспоминая, как заперла в своем сердце монстра. Да и не уверена, что что-то из этого вышло. Я смотрела в его глаза и не могла отвести взгляда. Он словно что-то знал обо мне. Возможно, он знал мое прошлое, так же, как и наше возможное будущее, или видел нас насквозь. Мое сердце сжалось в тревоге и смущении. Я давно не испытывала страха, такого страха. Зато ты получила нужные навыки, чтобы остаться в живых, а те, кто наслаждался жизнью, что ж, будут либо уповать на тебя и твой меч, либо получат мечом в голову. Ну и я бы не стал зарекаться, добавил он после небольшой паузы. Может, узнаешь, что там такое ты упустила? Ты решил попробовать подкатить ко мне? Не смогла я все же сдержать смех, как бы то ни было, это довольно мило. Смущение так сильно овладело моим сердцем, что я больше не смогла вынести взгляда его черных, блестящих глаз, кажется, испытывающих мою черную душу. Я опустила взгляд, наблюдая за его лицом из-за длинной челки. Хорошо, что не обрезала, как собиралась. Слишком много парней в доме, ответил он, дернув плечами, явно на что-то намекнув и не решившись продолжить. Или он все же про мою одежду? Ничего, я переживу потерю интереса. Хотя интересно посмотреть за его смущением, раз он смущал меня. Я отвернулась со смешком, принялась нарезать овощи для салата. С ножом я упражняюсь не меньше, чем с мечом. Мамы давно нет, и готовить дома я начала в 11. Чем, возможно, спасла себе жизнь? Питаться жареным рисом ежедневно, все же перебор. Тем временем я плавно двигала бедрами из стороны в сторону, наблюдая за его лицом в отражении. Его глаза явно следили за подкачиваниями моей пятой точки. Извращенец, так назвала его Рэй. Он вполне соответствовал этому прозвищу. Я чувствовала жгучий стыд, смущение и радость над победой над ним. Повернув голову, я убедилась, что наблюдение было верным. Он следил за моей задницей, наглый и бесстыжий. «Позови остальных, еда готова», — сказал я, когда он вдруг понял, что я его поймала, и с наслаждением наблюдая, как он краснеет, совершенно по-настоящему и естественно. Я захихикала от маленькой победы, подразнив его языком. «А Миемота права, ты, да, иду звать», быстро развернувшись и оборвав меня на полуслове, он выскочил с кухни. Я засмеялась с удовольствием и от души. Нечасто я видела такие лица, обращенные в свой адрес. В основном уважение и восхищение или страх, но уж точно не смущение. Обед прошел в довольно приятной, хотя и странной атмосфере. Парни отводили от меня взгляд, стараясь смотреть в тарелку, но только не на меня. Девушки не стали комментировать мой наряд, но я чувствовала время от времени его взгляд на себе. Последовавший следом разговор снова взболтнул и встряхнул мой разум, переворачивая представление о мире. Олег сидит на стуле прямо перед нами. Я не слишком сильна в мимике иностранцев, но он явно задумчив и еще устал, хотя и пытается не показывать виду. Бог изнанка вселенной, перерождение. Для буддизма и синтоизма ничего нового. Мой отец старался привить мне рациональное мышление, но после смерти матери, религия увлекла меня ненадолго, поэтому было интересно. Да и многие боевые практики, берущие свое начало в прошлом, нередко несут на себе отпечаток религии того времени. Олег говорил спокойно и обстоятельно, вдумчиво. Недоверие к его рассказу у меня не возникло, хотя расскажи он это вчера, до вспышки, я бы решила, что он сумасшедший. Но слишком многое перевернулось после нее. Если бы он хотел обмануть, он мог бы придумать множество вариантов проще и достовернее. Оставался еще один невыясненный вопрос. Такаги довольно уверенно задавала ему вопросы по существу, направляя беседу. Я тем временем, слушая его ответы, размышляла. Его цель – сохранить наши жизни. Допустим, его бог выбрал сторону для него, чтобы он не просто скитался по миру в одиночестве, а имел цель. Но смущал один вопрос. Откуда он знал будущее? Опять же, допустим, бог за сутки предупредил его о том, что случится эпидемия монстров. Люди начнут обращаться в зомби, и сказал ему, кого он должен защитить. И что же? Он знает не только это. Он знает, где мы соберемся. Он знает, что мы разделимся, и выбирает остаться не с нами, где больше учеников, где есть подозрительный учитель Шида, а последовать за троицей, которая может попытаться выжить самостоятельно. Я уже знаю, что Камура влюблен в Миямото. Такаги просветила меня об этом еще в автобусе, рассказав, как она и Хирана выжили в первые 30 минут вспышки. И я теперь знаю, что он изначально последовал за Камура. Миямото сказала, что он подтвердил его слова о нападении и убийстве учителя. Он предложил им пробираться к учительской. Возможно, они додумались бы до этого сами. Но кто-то из этой троицы должен был умереть, и он не допустил этого. И вот, Такаги задает вопрос, на который мы все, по крайней мере все девушки, обратили внимание. Ты ведь явно знал о нас, целенаправленно защищал, собирал, возможно, спас кого-то от смерти, кого-то, кто должен был умереть. Я слышала, как что-то говорит Миямото и Марикова, но все мое внимание сосредоточилось на его лице. Он явно заколебался, глазами пробежался по ребятам, облизал губы, пальцы сжались на чашке с чаем, задумчиво отпил его, вздохнул тихо, придя к решению, и заявил, медленно, с явной неохотой: «Да, ты права, я знал о вас еще до того, как попал в этот мир. О ваших приключениях в первые дни апокалипсиса выходила манга, а потом сняли аниме-сериал. Я смотрел его еще до своей смерти». «Что?» Я попыталась собраться с мыслями. «Сколько раз из-за него мой мир перевернется? Но если его слова правда, а он ведь мог соврать и более элегантно, например, сказав, что ему было дано видение будущего, но он выдал такой абсурд, или абсурдно поверить ему, если предположить, что все это правда. Он знал, что мы доберемся до моста. Тогда Миямото могла погибнуть, и по законам драматургии два парня должны были стать друзьями в память о погибшей девушке. Нет, слишком трагично для подростковой истории. Погиб или Камура, или Ига, скорее всего. И если он остался с ними, то спас кого-то из них. Мои мысли вихрем крутились в голове. Я покосилась на Такаги. Камура в этот момент возмущенно орал. Она медленно кивнула самой себе, видимо, придя к какому-то выводу. Мы на мгновение встретились с ней взглядом. Она снова кивнула, верит. А я обдумала его слова еще раз. В тишине мы сидели, переваривая его ответ на возмущенный выкрик Камура. Олег сидел, откинувшийся на спинку стула, уставший и уверенный в себе. Его слова заставили на мгновение вскипеть не только кровь Камура, но и мою. Но смысл так врать? Важнее другое, насколько совпадает то, что было в манге или аниме, и в реальности. Тем временем Такаги снова ведет беседу с ним, задавая направление. «Да, хороший вопрос», немного оживился он после короткого конфликта. «Я задался тем же, насколько этот мир связан с сюжетом, ну вы поняли, и я пришел к выводу, что причинно-следственные связи многих событий здесь те же. Например», заинтересованно спросила я, и его ответы снова нашли подтверждение в событиях, стыковались между собой, слишком связано для бреда сумасшедшего, слишком последовательно. Раз он не лгал, значит, это правда, это правда. Краем уха, слушая его разговор, я продолжила размышлять. Миямото, хоть и была с ним все это время, видимо, тоже натолкнулась на те же размышления. Ее вопросы коснулись ситуации с автобусом и разделением. Чтобы убедить в верности своих выводов, Я решила проверить, решив задать ему несколько вопросов, и решить после ответа на них окончательно. «А зачем ты пошел с ними?» Я повторила вопрос Миемота, намеренно перефразировав его. «Я так думаю, ты знал, что они могут выбраться сами, и мы снова соберемся вместе, так, сразу, как только мы выбрались из туннеля?» На Такаши напал зомби-мотоциклист, вздохнув и поведя спиной по спинке стула, ответил он. «Если бы они были с Рэй вдвоем, они бы просто уехали на его мотоцикле, но их было трое, поэтому мне пришлось действовать именно так». Он отпил чай, устало вздохнув снова, я сдержала улыбку. Он не хочет говорить, кто именно, но дал достаточно информации, чтобы догадаться. Кто-то из парней должен был умереть. Хм, а если бы что-то пошло не так в автобусе? Задала я второй вопрос в возникшей после его ответа паузе. Ага, могло. Поэтому я немного подстраховался, дав нужные инструкции вам, и конкретно тебе. Он устало улыбнулся, подтвердив мои мысли. К тому же я дал Кате пистолет, на случай всяких неожиданностей. Я удовлетворенно кивнула сама себе, и с этим у меня все сошлось. Вот только через мгновение возникла ситуация чего-то смущающего. Я тоже устала, потому не сразу нашла причину, что именно начало меня беспокоить. Придется обдумать это после того, как я немного посплю. И в целом, хоть разговор и завершился на тревожной ноте, впереди нас ждут последствия ядерного удара. Он выглядит достаточно уверенным и спокойным, и хотя он лишь выдал кусочки намеков, Миемота, похоже, проглядела этот момент, сказался бокал вина, усталости его тактический вот разговор в сторону спасенных учеников. Кто-то из ее парней должен был умереть. Марикова тоже немного пьяна, но вот Такаги, кажется, тоже все поняла. Хирана, он удовлетворен его ответами. Камура, возмущение и гнев тоже вытеснили у него мысли. Возможно, остыв, он поймет. Ига сумел сохранить трезвый взгляд, но возможно, он также был удовлетворен его ответом и не стал вникать глубже. А я поверила, но что-то на задворках моего сознания продолжает беспокоить. И лишь уже ночью, когда он спас маленькую девочку и не смог уберечь ее отца, я кое-что поняла. В салоне машины оказалось страшно тесно. Она не была рассчитана перевозить столько народу. Умная Такаги первой прыгнула на переднее сиденье. Я прокатилась на крыше и не ощутила этой тесноты, пока не спустилась следом за ним вниз. Олег взял все в свои руки, заставив ребят рассесться так, чтобы создать хотя бы минимум комфорта для всех. И совершенно неожиданно для себя, я продолжила путешествие на руках у парня. Конечно, это была необходимость и все делалось для удобства. Но теперь, оказавшись в его руках, вдыхая легкий запах ванили от влажных полотенец, которыми он вытирался, сладковатого пота, цитрусовый запах шампуня, я задумалась, так ли случайно у него на руках оказалась именно я. Он ведет себя так, словно знает о том, что скрывается внутри моего сердца, что тщательно скрываю от окружающих. И так как я поверила, что его история правда, тогда получается, он знает и о моей тьме, ведь для сюжета было бы идеально раскрыть меня с этой стороны, верно? И если так, он либо тонко манипулирует мною, зная, как я закончу свой путь, путь воина, смерть, мне суждено погибнуть в бою, или же, я умру, чтобы не стать монстром, или, стану им, но я же держу себя под контролем, либо же он в самом деле положил на меня глаз и хочет спасти именно поэтому. Почем так бьется сердце? Надо успокоиться и поспать. В машине немного душно. Не спасают открытый люк и окна. Мужская рука лежит на моей талии, но по мере того, как он проваливается в сон, она сползает почти на бедро. Его тихое, спокойное дыхание на моей шее будоражит в голове тысячи мыслей. Они сумбурные, необычные, сердце сжимает от страха и тоски. Я запуталась в том, что происходит. Он нравится мне как человек и как мужчина. Он уверен в себе, знает, что делает и чего хочет добиться. Но меня беспокоит, что скрывается за этим. Он хочет просто спасти мне жизнь, или я его в самом деле заинтересовала? И самое удивительное, я не очень понимаю, какой из вариантов мне нравится больше. Возможно, я вовсе ошибаюсь, и моя жизнь вне опасности. Но тогда, спать, нужно просто закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании. Я не заметила, как уснула, положив голову ему на плечо. Сон без сновидений, казалось, только прикрыла глаза. Легкое прикосновение к волосам вырвало меня из него. Его губы почти касаются моих, когда он шепчет тихо. «Наша смена». «Поняла», отвечаю я, собравшись с мыслями и быстро вставая. Я подавила мимолетное желание почувствовать его губы на своих губах, узнать, каков поцелуй на вкус. Сердце тревожно бьется в груди, К счастью, внутри темно и он не видит моего лица. Мы выбрались на крышу машины. Пахнет водой, река рядом. Я вдохнула немного влажный, ночной воздух. Спать в такой позе не слишком удобно, но оказалось неожиданно приятно. Он сел на крыше, не пытаясь навязывать мне свою компанию, сидел почти неподвижно, глядя то в небо, то оглядываясь по сторонам, прислушиваясь к ночи. Но все звуки стихли. Город как будто вымер окончательно. Не слыхать шума машин, ни единого звука от домов или улиц. Темнота и тишина, слышен плеск реки и похрапывание кого-то из ребят в салоне. Я пыталась найти слова, чтобы заговорить с ним, и они легко пришли на ум. А ты знаешь, с чем придется столкнуться завтра? Примерно, если бы еще память идеальной была, говорит он, спокойно раскрывая мне информацию. По сюжету истории вы прорывались к дому Такаги, но дорога чем ближе, тем сильнее была запружена мертвецами. Все так плохо? Да, их много и с каждым днем становится все больше, но думаю, пик их роста будет сразу после ядерного удара, в течение недели. Объясни, пожалуйста, сказала я, повернувшись к нему и устроившись поудобнее, подложив руку под голову. Многие защищенные анклавы падут, без еды, без работающих автомобилей, нужно будет выбираться из города, но без транспорта на своих двоих это возможно только маленькими группами, такими как наша. И даже так, без оружия это почти невозможно, заметила я. Верно, также зомби начнут мутировать, не знаю как, но то, как люди в течение первых дней привыкали с ними бороться, обернется вновь против них. Придется приспосабливаться под нового противника, я это понимаю, шепчу я, соглашаясь с его мыслями. На соревнованиях это происходит часто, происходило. Те, кто адаптируется медленно или привыкли спарринговать с одним и тем же соперником, всегда проигрывают. Ну вот, а дальше Рэй и Такаши ехали сверху на крыше. Они же не вместе, почему так? Я тут же пытаюсь уцепиться за явное противоречие Камура или Ига, я теперь точно уверена, и скорее всего последний. Он сказал, зомби-мотоциклист напал на Такаши, и если это так, то возможно Ига погиб, попав под тот автобус, что разделил нас, или погиб, пытаясь спасти Камура от зомби. Хм, наверное, потому что они с этого района, друзья детства, все-таки, пробормотал он, запнувшись на мгновение, я почувствовала его смущение. Ну так вот, они же заметили натянутую проволоку за большой толпой зомби. Видимо, дальше произойдет что-то зловещее, пробормотала я, кусая себя за губу. Все верно, он просто не хочет говорить, кто должен был умереть, но касается ли это меня? Угу, машину занесло на телах и крови, Такаши удержался на крыше, Рэй после резкой остановки слетела, ударившись поясницей об капот, а потом и об землю. Она там погибла. Удивившись тому, как развивалась в его рассказе ситуация, я села, мои выводы оказались неправильны. Практически да, вы приняли бой, прижатые спиной к сетке, какое-то время отбивались, после начали заканчиваться снаряженные патроны, ты и Такаши на мгновение отвлекли зомби, шумом и дракой прорвавшись им за спину. О, так я главная героиня. Чувствуя, как стучит мое сердце, я произнесла фразу как можно более спокойно, я должна была оказаться там с Камура. Такаши, а если? Так и есть, вы разделились, прибывало все больше зомби, вы с дороги поднялись на обочину, приехала мама Сай, спасла остальных, а вы еще пешком через город на следующее утро пробрались к воротам, подтверждая мою догадку, произнес он. Так все же он запал на меня. Ты планируешь это изменить? Стараясь не выдать интереса в голосе, произнесла я. Нам просто нужно аккуратно пересечь защитную линию, и все. Довольно нейтрально отозвался он. У меня возникли чувства к Такаши после той ночи. Так дерзко, спросила я так быстро, что чуть не прикусила язык в конце фразы от смущения. Да, прости, возможно, я помешал вашим отношениям. Он замялся, замолчав. Я почувствовала, как смех рвется из моей груди, сдавленно захихикала, не решаясь рассмеяться громче. Уколола его, не ожидая прямого ответа. Ох, а я подумала, ты положил глаз на меня. Так и есть, ответил он. И снова это ощущение тепла у сердца и странное чувство, когда мурашки пробежали у меня по груди и спине. И не только на тебя. Ха, стоп, что? Я справилась с изумлением от такого ответа, что он имеет в виду. Что значит не только на меня, и почему меня это возмутило? Если ситуация сложится так, что придется их отвлекать, я пойду с тобой, произнес он, смутившись и одновременно давая мне еще больше ответов и еще больше вопросов. Как я и говорил в причинах и следствиях, не знаю почему, Но если повернется, я бы хотел, чтобы было так. Ты пытаешься убежать от ответов, что ты скрываешь. Я всем телом подалась вперед, практически насев на него. Что он имел в виду? Я ему нравлюсь, ему нравится еще кто-то, и он не может выбрать. Или он сомневается, что я могу выжить. Или он хочет пойти со мной, чтобы у меня не возникло чувств к Такаши. Камура, ох, я расскажу, когда придет время, обещаю, говорит он, разжигая пламя моего любопытства снова. Интригаан, тяну я, чувствуя жгучее желание узнать все здесь и сейчас, но смиряю свое сердце, отодвигаясь от него и выдыхая, до завтра осталось немного, осталось только подождать. Появившаяся на крыше Алиса заставила меня задаться еще одним вопросом, хоть он и не такой уж важный, но тоже интересный. Он возился с маленькой девочкой, как со своей младшей сестрой. Та уселась на его коленях, кряхтя как старушка, покрутилась и довольно быстро задремала в его руках. «Как совсем недавно я. Зачем тебе спасать других людей?» – спросила я, решив продолжить разговор. «К чему ты это?» – покосился он на меня, баюкая девочку. «Ты ведь мог просто молчать, не раскрывать нам, что ты знаешь, все ведь и так бы произошло, но ты начал спасать других людей». Рассказал все нам, зачем? Ради доверия, ответил он несколько поспешно. Ради доверия, ты мог бы просто рисковать жизнью вместе с нами, и мы бы начали доверять тебе. Нет, тут что-то другое, я решила зайти с другой стороны, и кажется, снова попала куда нужно. Я думался, я тут самое умное, выдохнул он. Когда все закончится, если выживет большинство из вас, за каждую спасенную мною жизнь, будет идти бонус. Как видишь, часть моего интереса довольно меркантильная, это выгодно. А еще, любопытство жжет мое сердце, заставляя задавать вопросы, я хочу понять его лучше, сама не понимаю для чего. А еще это правильно, ответил он, совершенно спокойно, и отвлекся от меня, отдавая Алису Хирана, тот спустил ее вниз, а он, замолчав, покосился на меня и сказал после громкого вздоха: «Ладно, еще одна важная причина, я хотел убедиться, насколько этот мир привязан к так называемым сюжетным рельсам, то есть ты проверял, насколько мы персонажи?» Почувствовав волну, которая прорвалась в задворок моего сознания наружу, говорю я, осознавая наконец, что же меня беспокоило. «Почти, я вроде как говорил уже, скорее проверял, насколько гибко я могу действовать, о причинно-следственных связях я уже рассказывал тоже». «Ага, но и это не все», киваю я, просто высказывая ему свои сомнения в лоб. «Есть еще кое-что. Ты расспрашивал меня об отношениях и всем таком прочем. Ты ведь на самом деле знаешь о нас больше, чем говоришь. Тебе не кажется, что доверие в таком случае начинает ускользать?» «Да, ты права, насчет доверия. Знаю ли я о вас больше? Может быть, но те образы, которые были представлены в истории для подростков, и реальные, все же есть разница. Вот как», бормочу я. Он все так же уклончив, хотя и явно не хочет скрывать правду, но и опасается раскрыться. Ох, как же сложно и как интригует. Я знаю, как бы история развивалась, если бы меня в ней не было. Я знаю, что несмотря на мое присутствие в ней, все равно случится. Я знаю, какие бы, возможно, были бы отношения между вами всеми. И да, я заинтересован в каждой девушке, о чем тебе честно и говорю. То есть Рэй называет тебя извращенцем неспроста, фыркнула, почувствовав небольшое разочарование, думала, что интересно для него, а он просто не может определиться, кто ему больше нравится. Я предложил ей сходить в туалет на открытом месте, чтобы не подобрались зомби, ответил он, защищаясь, вызвав у меня тихий смех. Ао, он еще и грязный извращенец. И да, Саика, если у тебя уже возник интерес к Такаши, добавляет он, в моем сердце уже есть мужчина, но я пока не хотела бы говорить об этом, прерываю я его. Чувствуя смущение, возмущение и жгучее любопытство, интриговать я тоже могу. «Тогда я немного подожду», — отозвался он, заставив мое сердце вздрогнуть. «Если он знает меня, знает тьму во мне, и не боится этого, прямо заявляя об интересе ко мне, не значит ли это, что я победила ее, или могу победить? Ведь я уже изменилась». Так, глава 11, первое свидание. Проснулся я первым. Саика спала у меня на плече, уткнувшись носом в шею. Уже рассвело, проснувшаяся Алиса вылезла наверх встречать утреннее солнце. В машине была тихая возня. Открывшая глаза Саика, слегка приподняла голову, темно-синие очи были затуманены остатками сна. Рэй, собравшаяся тоже вылезти наружу, посмотрела на нас и громко, дразняще заявила: «Ты что, пустила слюни на извращенца?» Саика, вспыхнув, быстро вытерла рот ладошкой, отодвинувшись насколько возможно от меня. Рэй, на мгновение удивившись ее реакции, подняла бровки, звонко прыснула и выскочила из машины. Стараясь не встречаться со мной взглядом, наружу выбралась и Саика. «Вы так мило спали», — улыбнулась мне обернувшаяся Марикова. «Хотите, в следующий раз возьму на ручки вас?» — предложил я, наслаждаясь тем, как румянец заливает ее лицо. «Нет, это точно какой-то секретный навык, так краснеть, а хочу». Несмотря на смущение, смело пискнула она также, довольно быстро покидая машину, тем самым оставив последнее слово за собой. Оглядевшись, внезапно понял, что остался последним. Девушки, открыв багажник и тем самым как бы создав свою часть закрытого пространства, переоделись, умылись. Парни бессмысленно толклись перед капотом. Первым делом размялся, сон с девушкой на руках хоть и приятен эмоционально, в плотском смысле из-за неудобной позы утомителен. Умылись, я в очередной раз порадовался отсутствию щетины. Кто понимает, тот понимает. После чего позавтракали остатками ужина. Зик, так оказалось звали щенка, белой кометой носился между ног всех, обнюхивая и запоминая. За завтраком рассказал ту же информацию о дне сегодняшнем и его планах, умолчав только о том, кто что делал, обозначив действо общими штрихами. Саика, встретившись со мной взглядом, слегка сощурила глаза, ухмыльнулась и кивнула. «Одобрила, значит, хорошо». Закончив пикник, наконец-то тронулись. Хамви оказался хорош. Машина бодро пересекла воду. Рассадку изменили. На крышу выбрался я, Кота и Такаши. Кота, чтобы повеселить Алису, горланил песню собственного сочинения, точнее, как оказалось, ремейк местной народной, но для меня как с гуся вода, ничего не понятно. Сэя его одергивала. Рэй весело щебетала. Идиллия. На той стороне, выбрались из машины, провели разведку. Зомби, как и предполагалось, утопали ближе к особняку. Все-таки как-то людей они чуют, узнать бы как, а то ведь запаранаюсь совсем. Солнце медленно поднималось. Становилось теплее, одуряюще пахло весной. Мы проносились мимо аллей, засаженных цветущей сакурой. Ветер сдувал лепестки, они красивой волной кружились, разбиваясь на одиноких, кружась в последнем танце. Понятно, отчего так самураи на них засматривались. Красиво. Город словно опустел. Все машины либо стоят брошенные, либо аккуратно припаркованы, ждут хозяев. Количество пожаров сократилось. Казалось, все люди уничтожены. «Красиво», — задумчиво сказал я. «Но пусто. Ты же этого и ожидал», — уточнил Такаши. «Есть такое, но они либо попрятались, что уже тревожит, либо все убрели в сторону территории под управлением Такаги», — ответил я. Ветер хлестал в лицо, говорить длинные фразы оказалось тяжко, хотя и ехали не быстро. «Даже вертолеты не летают», — демонстративно окинул он взглядом небо. «Эвакуацию закончили», — предположил Кота. «Ну да, кого смогли, они в первый день вывезли», — задумался я. «А куда их вывозили и самое главное, кого и почему именно их?» На дороге стали попадаться зомби один за другим. Сначала редкие одиночки, потом небольшие группки, вскоре их становилось все больше. Все подобрались. Такаши нервно оглядывался по сторонам. Объехали очередную пробку, созданную из нескольких разбитых авто. На дороге были видны следы покрышек, битого стекла, засохшие пятна крови. Но нет ни одного мертвого человека. Мы уже приближались к цели. Особняк Такаги, богато живут, ничего не скажешь, стоял на холме, практически возвышаясь над остальными жилыми домами. Конечно, несколько высоток технически были выше, но в целом понятно высокомерие Сай. Всю жизнь прожить в самом богатом доме, взирая на всех остальных сверху вниз, и не смотри, что коротышка. Да еще, интеллектом она награждена недюжинным. Вокруг дороги начала появляться стена, бетонные блоки поднимались все выше. Марикова провела машину через небольшую группу зомби. Дорога пошла вниз, под уклон, впереди показался мост, и только мы его проехали. Вот тут-то и случилось, сошлись предпосылки. Единственное, удалось избежать травм. Огромная толпа зомби, дико подвывая, развернулась на звук двигателя. Мы уцепились за что могли. Машина, набрав ход, подмяла нескольких мертвяков. Под колесами влажно чавкнула плоть. Несколько раз нас сильно тряхнуло. Я, переборов желание сжаться, прикрыть голову, готовясь к удару, приподнялся выше. Барьер должен был быть впереди. Но зомби слишком много. Конечно, можно проскользнуть пешком, воспользовавшись машиной как мостом. Но оставлять ее нельзя. Она резерв на случай, если я все-таки облажаюсь и придется уходить из поместья, провалившись. Да и в любом случае она пригодится. Через несколько секунд увидел натянутую проволоку. Если в аниме было немного непонятно, что это была за штука, и почему они не могли пролезть в щели между стальными тросами, то здесь все стало ясным. Стальной трос был натянут между вбитыми в землю стальными столбами, для верности сваренные еще и уголками с бетонными блоками, вручную, даже если пофиг на кости и мышцы, такое не порвать и не опрокинуть. Ко всему прочему, они еще и густо спутанные, словно паутина, с наклоном на дорогу, высотой около 2 метров. Даже если бы зомби смогли, цепляясь, залезть на нее, перебраться на ту сторону, даже человеку с работающими мозгами было бы непросто. К счастью, сварочного аппарата или хотя бы банальных кусачек у мертвяков не было. Это была не банальная сетка-рабица, даже ту им пришлось бы поднатужиться, чтобы опрокинуть. А еще, как я и подозревал, к ней было подведено электричество от работающих дизель-генераторов. И хотя мощности не хватало, чтобы поубивать ходячих мертвецов всех скопом, но было вполне достаточно, чтобы у них пропало желание висеть на ней. Все-таки какие-то мыслительные процессы в их гниющих мозгах все равно идут. Я замолотил по крыше, крича, чтобы машина остановилась. Марикова лихо затормозила, выкручивая руль, машину занесло, зомби, попавшие под ее колеса, разлетались как кегли, тем, кому не повезло, давило колесами, размазывало корпусом, но парни, к счастью, удержались, я и сам чувствовал, как вздуваются от напряжения мышцы. Раз есть дизель-генераторы и есть электричество, а кто-то придумал таким образом перекрывать проходы, то, я огляделся по сторонам, должны быть в теории камеры или наблюдатели, на случай прорыва периметра или если дизеля заглохнут, но ничего подобного я не увидел. Не дорабатывает там кто-то. Уж иждивенцев, способных следить за обстановкой, должно было хватать. «Нужно искать другой проезд», — крикнул Такаши. «Здесь не пройдем». Он указал пальцем на табличку «Барьер под напряжением». «Будьте осторожны. С одной стороны, все правильно, зомби читать не умеют, но могли бы приделать и еще одну с направлением к безопасному маршруту». «Да», — согласился Кота. «Лучше поискать другое место». Марикова резко развернулась. Машину тряхнуло, несколько тел расплющило под колесами, разбрасывая в сторону кровавую кашу. Мы сорвались с места, прорываясь обратно, вскоре мы выскочили оттуда. Такаши, воспрянув духом, пытался искать правильный маршрут. Но тут, холодный душ, Марикова, отъехав от толпы мертвяков, остановила машину и, запинаясь, чуть не плача, сообщила. «Тут эль лампочка горит. Че, чтоб бак почти пепуст». Все замерли с испуганным выражением на лицах. Я мысленно отвесил себе за трещину, что такие вещи надо обязательно контролировать, как-то запас еды, топлива и боеприпасов. Мой косяк. С другой стороны, это была одна из предпосылок, почему им пришлось бы вести бой там. «Возвращаемся назад?» — неуверенно спросила она. Они уставились на меня. Я закрыл глаза. С одной стороны, я хотел избежать разделения группы. Дорог был каждый день, и терять его на возможность заменить Такаши в отношениях с Саикой, получить возможность на то, что она раскроет свою душу мне. Единственное, что меня не устраивает, это именно, что я словно подъедаю за ним. Но самое главное, есть нехилый риск просто угробить их всех там и не получить ничего. Ближайшая заправка. Все-таки решил я попробовать переиграть. Или запасная канистра. Нет, запасной не было, я смотрела, а заправка на другой стороне холма. Закусив губу, быстро сообразила сунувшаяся к люку Сэя. Но проблема не в этом, там только бензин. То есть, удивился Такаши. А нам что надо? А здесь дизель с турбонаддувом, разъяснил Кота. У него повышенный расход, мы просто не доедим. Значит, возвращаемся, уверенно заявила Сэя. Она посмотрела на меня. Мой дом видно с того места, они должны заметить нас и прийти на помощь. Если что, я отвлеку внимание, сказал я, стараясь не глядеть на Саику. Пойдет ли она со мной, тот еще вопрос. Попробую выиграть вам немного времени. А может, попробуем пройти пешком? — подал голос Хисаши. Нет, — решительно покачала головой Сая. — Нас слишком много. Поступим так: если помощь не придет, отъезжайте назад, насколько сможете, и пойдем пешком. Умирать под заграждением тоже не вариант, — предложил я. — А если высадить у них с тыла несколько человек, они отвлекут внимание основной толпы, а вы подадите сигнал людям в доме, — предложила Саика. Я внезапно почувствовал ее взгляд. — Тогда надо, чтобы не больше 2-3 человек, — сказал Такаши. — Я знаю местность как свои 5 пальцев, могу пойти я. — Ага, — подумал я. — С другой стороны, правильно ставить дело выше плотских желаний, Хотя мои желания и не только плотские, эх, но высказаться я не успел. Слово взяла Саика, внезапно все решив самостоятельно. Нет, пойду я и Олег. Почему? Удивился Такаши. Олег умеет и стрелять, и драться в рукопашную, и машину водить тоже, объяснила она. А ты должен помочь убедить отца Такаги перед тем, как мы придем. Он тебя знает. Вы же вроде как с детства дружите. Ладно, довольно легко согласился он. А я уж думал, ты готов быть героем. Ну что за дела? Хорошо, кивнул я, доставая световые палки, в простонародье иногда именуемые фаеры. Ими можно будет отвлечь зомби. Кидайте их в сторону, и пока они шумят, сами старайтесь шуметь потише. Кота разберешься, как ими пользоваться. Да я знаю, уверенно кивнул он. Опять радует меня этот парень. Ну значит, порешали, вздохнул я. Мы снова тронулись в путь, возвращаясь назад к сетке. Я видел, как Такаши с сомнением смотрел в сторону, потом толкнул меня в плечо. Ты уверен, что сможешь найти дорогу? Особняк Такаги в самом деле видно отовсюду. На всякий случай скажи, чтобы выставили наблюдателей к основным проходам. Понял, будьте осторожны, кивнул он, вновь хлопая меня по плечу. Ага, будем. Извини, я слегка заставил его подвинуться, опустил голову вниз. Сэ, ты должна заставить готовиться родителей к ядерному удару и к тому, что помощи не будет. Я справлюсь, уверенно ответила она, повернувшись и посмотрев на меня. Алиса подергала ее за хвостик. Да, ладно, эй, тут тебе это, говорят, чтобы был осторожен и вернулся. Понял. Не дожидаясь ответа, она быстро отвернулась назад. Приятно, конечно, но это ты просто засмущалась, или не просто ли это Алиса засмущалась? Система, дай подсказку. Такаши спустился в салон, дав место для Саяки. Ее лицо снова превратилось в непроницаемую маску. Я поймал ее взгляд, спросил. Уверена? Она не стала ничего говорить, лишь слегка улыбнулась, едва приподняв уголки губ, и кивнула. Я еще мгновение посмотрел на нее. Нифига-то ты не уверена, подумалось мне. Мы высадились у самой обочины, спрыгнув на нее прямо с крыши. Машина рванула к сетке. Марикова снова, похоже, у нее получается с каждым разом все лучше, лихо развернулась, разбросав зомби в стороны и расчищая пространство вокруг машины, заглушила двигатель. Я видел, сквозь лобовое стекло, она была бледна, руки продолжали сжимать баранку. Да уж, какой бы она ни была, но смелости в этой женщине немало. Я начну первым, не лезь вперед, скомандовал я Саика. Пока буду перезаряжать, прикрывай, как крикну готово. Отходи назад, чтобы я тебя не задел. Поняла, отозвалась она, послушно вставая за моим левым плечом. В руках у меня оказалось ружье. Позади стена, зомби если только сверху упадут, спереди и вокруг куча врагов. Быстро выбираю цели и накрываю самые плотные группки выстрелами. В каждом выстреле 9 картечин. Они летят снопом, расходящимся конусом. Если стрелять в упор, с 3-5 метров разброс будет не больше донышка стакана. Но с 10, а еще лучше 20 метров, разброс картечин составляет около 30 сантиметров. Тут надо бы точно мерить и все такое, но когда мне этим заниматься? В отличие от игр, где по эффективности своей стрельбы приходится судить по хит-маркерам, в жизни все не так здорово. Но тем не менее у меня тоже есть свой чит. Я после серии из 4 выстрелов просто смотрел графу уничтоженных зомби. Первые 4 залпа не слишком порадовали, всего 3 головы получили свою картечину. Но тут я внес поправку в прицеливание, и когда Саика вернулась назад изящным отскоком, успев проломить 2 черепушки, я бахнул уже как надо. 4 выстрела, минус 6 голов. Достал сумку с патронами, вскрыл пачку, половина высыпалась обратно, ну хоть не потерял, остальную половину зарядил и быстро отстрелял в цель. Успокоил нервы, снова вскрыл пачку, зарядил дробовик, распихал патроны по карманам и стрелял, стрелял, стрелял. Зомби, подвывая, начали подбираться к нам со всех сторон. Саика уже не отступала, она, ловко и плавно, танцуя среди врагов, уничтожила их одного за другим. Началась стрельба вокруг машины. Как ребята не старались вести себя тихо, мертвецы все же их почуяли. Кота уверенно разряжал полуавтоматическую винтовку, простреливая каждым выстрелом черепушку, практически не промахиваясь. Ему вторили одиночные выстрелы из дробовика. «Кота!» — кричал Такаши, давая ему наставление. Рэй, сжимая в руках М14, в бой пока не вступала, стоящий рядом с ней Хисаши держал арбалет, он довольно уверенно взводил его. Один из уничтоженных зомби, со стрелой в переносице, молодец, хорошо попал. Закончилась картечь в карманах, в них много и не влезет. Убрав на время дробовик, достал бутылку с зажигательной смесью, метнул ее в дорогу прямо на пути идущих к нам мертвяков. Первая шеренга смело вошла в огонь, но остальные, пылающий пятачок обходили, а не тупо в него лезли. Интересно, бой становился все более драматичным. Кота забрал винтовку у Рэй, расстреливал мертвяков, но они продолжали стягиваться со всего района дороги, изо всех сил спешили к шуму боя. Некоторые падали с высокой обочины, вливаясь в атакующую нас толпу. К счастью для нас, с нашей стороны было посвободнее. Мы начали отступать, пока еще потихоньку, к лестнице. Саика уже замахалась. На лбу у нее выступила испарина, рот искривился в звериной усмешке. Девушка вошла в раж, ее глаза были полубезумными. Она вновь и вновь искала новые цели, уже лезла в самую толпу, рисковала. Мне стало ясно, что бы ни было у нее в голове, если это продолжится дальше, в том же духе, я ее потеряю. Достав сумку, вытряхнул патроны, быстро запихал в карманы, не считая, действуя уже на автомате, мозги усиленно работали. Отступать, призвать Алину и потянуть еще немного время, может, пришло время свиньи. Выхватив топорик, присоединился к драке. На всякий случай вопил во все горло что-то воинственное, так, для наведения зомби в нашу сторону, дать ребятам еще немного времени. Прорубил несколько голов. Краем уха я услышал рев двигателей. На дороге, по другую сторону забора, неслись три пожарные машины. Они резко остановились, из них посыпались люди в пожарной форме. Тоже неплохая идея для защитного снаряжения, такую штуку ни один зомби не прокусит, надо в толпу угодить для отрицательного результата. С одной из пожарных машин подали лестницу, перекинув ее на крышу хамви. «Саика, уходим!» — крикнул я, опасаясь, что поймавшая кураж, она не услышит, но она услышала. Резким и в то же время плавным движением перетекла мертвецу за спину, подсекла его ноги и раздробила жестким ударом череп. Развернувшись, рванула ко мне. Прямо перед лестницей встал мертвяк, и я на ходу прыгнул на него. Он упал на спину, шеей на ступеньку, голова хрустнула, изогнувшись под причудливым углом. Я уже на автомате отметил прибавку фрага. Мы поднялись по лестнице наверх. Рядом стояло несколько высоток, но все зомби с них или уже давно выбрались, или наоборот заперты внутри, наверху никого. Я посмотрел на ребят, все ли живы, с некоторым облегчением выдохнул. Спасены. Они да, а вот мы отрезаны, трезво напомнила тяжело дышащая Саика. Перевел взгляд на нее, кураж у нее прошел, на лице снова маска, но тяжелое, заполошенное дыхание и высоко вздымающаяся грудь показывала, бой ей дался нелегко. Я и сам немного запыхался, но не очень, все-таки больше стрелял. Опомнившись, вернул дробовик, зарядил, снова убрал. Сэ с той стороны, из безопасности, махала руками. Толпа зомби, что нас разъединила, оценочно, перевалила за пару сотен. Да дали мы жару. Прижав руки ко рту, сделав примитивный рупор, она кричала: «Мы будем вас ждать». Подняв руку, помахал ей. Повернувшись, вновь посмотрел на Саика. «Пойдем, сегодня у нас тяжелый день». «Предчувствие», хмыкнула она. «Или, просто я с тобой наедине, всякие мыслишки в голову лезут, знаешь ли», хмыкнул я. Я оглянулся, удивившись ее молчанию. Она шла, опустив голову. Глаза оказались скрыты за челкой, на щеках был едва заметный румянец. Интересно, это японская застенчивость, вроде как национальная черта характера или интернациональная? Как жаль, что я малоопытный в этом отношении, но во вкус уже вошел. Хорошо еще затворником в прошлой жизни не был. «У тебя есть идеи, как нам двигаться?» Решил я стать серьезным. «Все-таки мы, можно сказать, в тылу врага. Не время для флирта». «Я думала, ты знаешь», вернув себе невозмутимость, поддела она. «Ну это ты придумала не брать с собой местного, а захотела устроить свидание». Решил я, ага, как же. Саика вновь опустила глаза. Я видел, как она покусывает губы. Отвернувшись, задумался сам. «Двигаться дворами – сразу плохая идея. Во-первых, резко увеличивается вероятность влететь в засаду, узкая улочка меньше возможностей для маневра. В теории я могу на узкой улице устроить бойню, но вот беда, мне этим заниматься сейчас абсолютно не с руки».